Так и проходили день за днем, пока, наконец, не пришло время пробного турнира. Как и следовало ожидать, все новички ужасно волновались. Для Артура вообще эта игра была в каком-то смысле решающей, поскольку за несколько минут до начала действия к нему подошел Даг Девайт и в довольно жесткой форме пояснил, что тот сможет остаться в команде только в том случае, если принесет победу морским львам. «Я должен видеть, что ты действительно хорош, чтобы взять тебя вместо другого скорохода. Он тоже способный мальчик, но очень часто болеет». Последнюю фразу Даг Девайт произнес так, как будто его в действительности заботило не состояние ученика, а скорее тот факт, что Эйвери не может участвовать в играх так часто, как ему хотелось бы. Артур кивнул головой, хоть в глубине души и не был согласен с профессором, который, по его мнению, требовал от него невозможного. Он посещал тренировки всего несколько недель, в отличие от других ребят. Помимо этого, его единорог, который в целом хоть и находился в неплохой физической форме, все же был старше, наверное, всех учителей Троссард-Холла вместе взятых. И глупо было бы слишком надеяться на его силы. После даже непродолжительных полетов у Тритона неизменно появлялась одышка. Не слишком ли сложной окажется для него игра? При этом для мальчика очень важно было победить, так как он хотел, чтобы ему отдали Тритона. Артур, конечно, не был уверен в том, что сможет склонить занудного старика на свою сторону, чтобы предпринять авантюрное путешествие на поиски Клипса, ведь оно явно шло вразрез со всеми правилами, существовавшими в школе. Но все же это был шанс, который юноша не хотел упускать. Справедливости ради надо отметить, что не только Артур волновался перед игрой. У каждого имелись свои страхи, которые так или иначе давали о себе знать. Например, Антуан Ричи, любивший всеобщее внимание, боялся ненароком упасть с единорога или уронить копье, подав таким образом повод для насмешек. Толстяк Треверс приходил в ужас от мысли, что через несколько мгновений сотни дотошных глаз будут пристально следить за каждым его движением, созерцая некрасивые складки на его толстом теле, неуклюжие движения и трясущиеся от напряжения руки. Вечно рассеянный, витающий в облаках Тин попросту боялся перепутать что-нибудь или забыть правила. Таким образом, это утро для ребят было настолько волнительно, что бедолагам так и не удалось нормально выспаться из-за предстоящего испытания. Игроки встали раньше обычного и еще задолго до утренней зарядки собрались на огромном поле. Союз всадников тоже присутствовал на пробном турнире. Хоть они и не играли вместе со всеми, но тем не менее переоделись в парадные костюмы, чтобы лишний раз покрасоваться на публике. Впереди них стоял дядюшка Жером, их тренер, довольный и приосанившийся. Он краснел каждый раз, когда внимание зрителей в амфитеатре обращалось на его команду. Все комплименты всадникам старик наивно принимал на свой счет, но, являясь по своей природе скромным человеком, смущался, его пухлые щеки то и дело подивище розовели. Зрители также удостаивали своим вниманием нового скорохода морских львов, который был, на их взгляд, слишком молодым и неопытным для того, чтобы участвовать в игре в качестве добытчика яиц. Амфитеатр был переполнен. Некоторые опоздавшие, не успевшие занять себе вовремя достойное место, локтями и ногами пробивались в толпе, порой даже пытаясь сесть на других, более прилежных зрителей. Парочка предприимчивых лекарей даже придумали брать венгирики за такие посадочные места. Посмотреть на игру с колен другого можно было за всего один венгирик. Платить, конечно, никто не хотел, но зрелище стоило того. И неспроста, ведь сегодня была не просто тренировка, проходившая под четким контролем заносчивого Чака Милова. Это уже настоящая игра, пусть даже и репетиционная. Перед началом все команды встали друг напротив друга, и прозвучало три гимна, к которым добавились громкие поощрительные хлопки со стороны многочисленных зрителей. «Не подведи нас, скороход!» суровым голосом проговорил Делк, один из нападающих морских львов, обращаясь к Артуру. Тот немного смущенно кивнул головой, Он был бы рад никого не подводить, однако это зависело не только от него. Если он сделает промашку сейчас, то не видать ему игры как собственных ушей. Артур скосил глаза в сторону трибун. Даг Девайт восседал в амфитеатре на камнях, словно король на троне. И на его худощавом остром лице то и дело появлялась длинная хитроватая улыбка. Он с удовольствием оценивал игроков и сравнивал их между собой, будто рассматривал орехи и пытался найти среди них один гнилой. Где-то там же сидели девчонки из группы львов — Диана, Триумфия и Милли Троуд. Последняя пришла исключительно из-за Чака Милова. Артур очень надеялся, что Диана все-таки появилась на пробной игре по другим причинам. Однако, увы, надежда эта была весьма слабой. Наконец, птички каждой команды озвучили свои голоса. И по звуку горна началась игра. Перемещаться по воздуху, петляя вокруг крутой башни, оказалось гораздо сложнее, чем ожидал Артур. На каждое гнездо игрокам давалось по 10 минут. Совсем немного. По крайней мере, для старого тритона, который только и успевал, что подняться наверх к птичке с яйцом. Артуру еще нужно было время на то, чтобы справиться с одним из защитников. Троих других сдерживали его напарники-нападающие. Команда морских львов сперва устремилась к башне лекарей. Артур взмыл в воздух, стараясь как можно быстрее набрать высоту. Тритон сразу же покрылся испариной и стал тяжело дышать. «Артур!» — крикнул ему Дориус, еще один нападающий морских львов. Этот парень обожал всякие розыгрыши. Достаточно было вспомнить, какую шутку они с Помпилиусом провернули над бедным Тодом. Однако сейчас его голос отнюдь не звучал шутливо, скорее осуждающе. «Ты как? Можешь лететь быстрее?» «Я постараюсь!» В ответ крикнул Артур и в отчаянии сжал бока старого тритона. В этот момент чья-то птичка закричала о том, что у нее уже успели утащить яйцо. Невезучей командой, первой лишившейся одного из яиц, оказался союз энергетиков. Антуан Ричи пропустил скорохода, недостаточно хорошо справившись со своей ролью защитника. 10 минут прошли так быстро, что Артур так и не успел ничего предпринять. Снова прозвучал горн, что означало не что иное, как команду перелетать к следующей башне. «Ну!» Послышался недовольный вопль с трибун, где сидели болельщики морских львов, а у некоторых зрителей из энергетиков появились в руках плакаты со следующим содержанием. «Артур, ты на кляче, подведешь всех не иначе». Следующей на пути клипсянина оказалась башня энергетиков. Они уже оправились от своих потерь и теперь воинственно поглядывали вокруг, не подпуская широкими щитами ни одного из нападающих. Антуан Ричи и Деджери держались довольно неуверенно. За них отдувались старшекурсники. Артур сразу устремился к заветному гнезду, где призывно блестели на солнце красивые позолоченные яйца. Мальчик уверенно пробирался к ним, пока не почувствовал сильный удар в бок. Кто-то из энергетиков сделал вид, что это было нечаянное столкновение. Ухмыляясь, нагловатый парнишка лицемерно извинился перед Артуром, чтобы не нарушать кодекс чести игры. «Прошу прощения!» Хитро мигая темными глазками, прокричал он, исходя из кодекса вежливости. Артур должен был остановиться и принять извинения, но он этого не сделал, не считая нужным соблюдать правила, являвшиеся, по сути, лишь формальностью. Вместо этого юноша ловко проскочил прямо под своим обидчиком, выхватив при этом яйцо из гнезда. Именно в эту секунду послышался звук горна, и сразу за ним писклявый голос птички-энергетиков. Морские львы приободрились, плакаты как-то незаметно убрали. «Молодец, Тритон!» — подумал про себя Артур и почувствовал, как животное под ним млеет от восторга и гордости. Наверняка Тритон списал подобную удачу на свою бороду, которая, по его мнению, служила отличным отвлекающим средством. Игра длилась еще 30 минут. За это время многое произошло. Во-первых, морские львы тоже потеряли яйцо. А во-вторых, Артур с успехом добыл еще одно, на этот раз у лекарей. Здесь уже ликовали все без исключения. С удивлением, глядя на крошечную фигурку, с такой уверенностью державшуюся на спине комичного животного с длинной, развивающейся на ветру бородой. Правда, к огромному огорчению львов на этой счастливой ноте везение Артура закончилось. То ли Тритон устал, то ли игроки соперников стали ожесточеннее отбиваться щитами, но ему не удавалось подлететь даже на единометр к гнезду. А в самом конце состязания и вовсе случилась неприятность. Неожиданно Артур почувствовал себя нехорошо. У него сильно закружилась голова, и ему вдруг отчаянно захотелось оставить Тритона и сбежать туда, где находится более близкое ему существо, с которым его уже связали, по словам Тина, таинственные узы Кадарасамы. Горечь утраты, которую может ощутить только всадник, желание увидеть баклажанчика и страх — все это слилось в едином порыве, чего не мог не ощутить и сам Тритон. Старый единорог, надо отметить, ужасно возмутился, ибо гордому животному уже начало казаться, что Артур готов всецело стать его всадником и забыть своего прошлого единорога. Однако, как оказалось, он ошибся, и вся его недоброжелательность к неблагодарному мальчишке воспылала с новой силой. Артур перестал ощущать над ним контроль, и та тонкая нить, которая связывала их на протяжении всей игры, вдруг оборвалась. Казалось, всадник и единорог живут отдельной жизнью, и каждый делает то, что считает нужным в данной ситуации. Артур умудрился случайно задеть своего же игрока, при этом чуть не свалив его с седла. Тритон не только не подлетал к гнезду, но и мешал всем остальным играть. Впрочем, этот позор длился не так долго, поскольку последнее яйцо забрали из гнезда энергетиков, и игра закончилась. Энергетики проиграли, лекари потеряли лишь одно яйцо, равно как и морские львы. Артур сыграл свою партию весьма скверно, как ему казалось. И если бы у зрителей были в руках помидоры, они, наверное, закидали бы ими сейчас незадачливого скорохода. Последние аккорды прозвучали, и занавес опустился. То есть, разумеется, ничего не опускалось, просто все разошлись по домам после игры. Обсуждения были отложены на завтра, так как игроки были слишком измотаны, особенно новички. «Не расстраивайся, Тритон, может, еще поиграем с тобой». Мысленно обратился Артур к старому единорогу. Тот, с чрезвычайной для его возраста мнительностью, вероятно, подумал, что мальчишка его осуждает. Поэтому он сердито мотнул бородой и побрел во свояси, не удостоив своего всадника даже взглядом. Артур с грустью смотрел ему вслед. Вот и закончилась его игра, и он сам во всем виноват. Не надо было вспоминать баклажанчика. В этот момент юноша отчетливо понял одну из причин, почему Даг де Вайт не хотел брать его в команду. Слишком сильная привязанность к баклажанчику мешала ему соединиться с другими единорогами и управлять ими. За исключением этого досадного факта, все остальное было практически безупречным. Техника полета, манера держаться в седле, маневрирование. Мальчику даже порой казалось, что он был рожден всадником. Однако к чему все эти достоинства, когда в конечном итоге он сыграл отвратительно? Артур живо представил себе осуждающее лицо профессора и наглую усмешку на лице Чака Милова. Идти в шале ему не хотелось. Диана с Триумфией уже успели покинуть арену. Тин тоже куда-то запропастился. Наверное, воображает перед девчонками, рассказывая всякие небылицы. Артур быстро переоделся в раздевалке и, не говоря никому ни слова, направился в сторону лабиринта. Он миновал главную улицу, уголок, затем прошел мимо домика лекарей и устремился к лесу. Зачем он туда шел? Казалось, что-то неведомое манит его в это место, о котором ему никто ничего не мог рассказать. Почему-то в Троссард-холле все словно бы избегали говорить о лабиринте и о том, что находится за пределами школы. А ведь это куда интереснее, чем Йидингбол. По лесу наверняка можно было бы дойти до Клипса. Конечно, идти пришлось бы долго, но все же. А там, в маленькой лачушке, стоит у окна Левруда и с досадой потирает виски, как она по обыкновению делает, когда тоскует. а где-то над лесом одиноко кружит его красавец-единорог, если, конечно, он еще жив. Артур был настолько погружен в свои грустные мысли, что даже не заметил, как вышел на опушку леса. Дальше начинался лабиринт, но он не захотел идти вглубь, хоть таинственный сад так и манил своим очарованием. Мальчик пошел вдоль рядов деревьев, думая обойти весь спальный городок по кругу. «Где же ты?» — мысленно спрашивал он своего единорога и повторял это вслух. Вероятно, случайный прохожий, заставший Артура за разговором с самим собой, оценил бы его поведение явно не в пользу последнего. Так далеко студенты обычно не заходили. Территория здесь была совсем неухоженная, и снег лежал повсюду, оплетая в свою холодную паутину деревья и холмы. Артур на мгновение приостановился и внимательно посмотрел вперед, оценивая, сколько ему еще идти до домика львов. Но вот вдалеке замаячило какое-то яркое пятно, и Артур даже сначала с досадой отмахнулся от него, не веря своим глазам. Однако видение и не думало исчезать в бесплотных мирах. Более того, оно уверенно направлялось в сторону мальчика. Такова судьба всадников. Потеряв однажды своего друга, они становятся несчастными. Обретя его вновь, они словно заново рождаются. Снег валил сплошной стеной. И здесь, вдали от школы, можно было наблюдать трогательную картину, как маленькая фигурка человека робко приближается к прекрасному животному. Он был такой же, его единорог, темно-фиолетовый, как спелый баклажан, с веселыми маленькими глазками и улыбающимся ртом. Артур обнял его, не говоря ни слова. Да и к чему было говорить, когда они понимали друг друга без слов? Артур слышал мысли своего единорога, как если бы тот говорил как человек. «Я так хотел найти тебя», — пронеслось у него в мыслях. «Где же ты был?» «Меня сильно ранили, и я долго лежал в лесу, но мои сородичи позаботились обо мне. Прошло много рассветов, прежде чем я смог восстановить свои силы и вернуться к тебе. Но почему в клипсе ты выбрал именно меня? Откуда ты? И почему ты фиолетовый, а не белый?» Вопросы Артура сыпались на голову единорога, как горох. Тот улыбнулся одними глазами. Единороги никогда не понимали, почему человек так спешит и окружает себя и свою жизнь сплошной суетой. Из-за подобной торопливости и занятости люди могли бы даже не заметить отсутствие солнца или то, что луна вдруг покрылась плесенью. «Я из древнего рода единорогов», — пояснил баклажанчик, пытаясь сообразить, как донести свои знания до подопечного. Единороги общались между собой иначе. «Нас не так много. Мы отличаемся от белых единорогов не только окрасом. Мы можем передавать друг другу свою память. Мне, например, даже не нужно видеть своего предка, чтобы иметь представление о его жизни. Она для меня открытая книга, поскольку воспоминания и знания всего моего рода передаются мне с рождения. Чем моложе единорог, тем он мудрее. Как ни парадоксально это могло бы звучать для людей. Вы всю жизнь учитесь, каждый раз начиная сначала, а умирая, оставляете после себя труды, чтобы ваши последователи смогли также учиться всю жизнь. У нас все не так». Баклажанчик любовно глянул на своего всадника. «Ты замерзнешь». Артур кивнул, и они потихоньку пошли в сторону Троссард-холла. «Зачем я тебя выбрал?» задумчиво продолжил баклажанчик. «Единорогам нужны всадники. Каждый из нас ищет своего, порой даже всю жизнь. Иногда мы выбираем тех, кто отвергает наше предложение. Тогда мы вновь отправляемся на поиски. Сложно сказать, как единорог чувствует своего всадника. Я увидел в тебе доброту, честность, отвагу и готовность пожертвовать собой ради других. Вот те качества, которые привлекли меня. Знай, что я твой друг и навсегда им останусь». Там, на площади, белый единорог тоже выбрал всадника. Но при этом он не только не стал ему другом, но, по-моему, даже убил его, — сказал Артур. «Почему так произошло?» — баклажанчик нахмурился. «Я не знаю. Не все нам подвластно. Я присоединился к стае белых единорогов незадолго до того, как мы подлетели к твоему городу. Они не прогнали меня. Мы ведь дальние родственники. Я решил опуститься на площадь. Что-то внутри меня будто подсказало мне это сделать. Я последовал за белым единорогом, чтобы тоже выбрать себе всадника. Не могу понять, почему потом он напал на меня. Артур усмехнулся. Да уж, в школе мне все твердят о том, как это странно. Мол, единороги не дерутся между собой и прочее, и прочее. Но это действительно так. Мы одно племя. Мы не воюем друг против друга. Тем более, что на земле действительно есть с кем воевать. Я счел этот поступок белого единорога сумасшествием, необъяснимой болезнью. Он будто хотел убить меня, но не смог и убрался во свояси. Исчез. Больше я его не видел. Но предупредил своих сородичей об опасности. Он мог напасть из-за меня? Прямо спросил Артур своего друга, но баклажанчик задумчиво покачал головой. Я не думаю. Это противоречило бы всей нашей природе. Думаю, он был серьезно болен. Но просто пока я здесь, в школе, со мной уже происходили какие-то странные события. Возможно, случайности. Артур мысленно передал баклажанчику все, что с ним случилось в Троссард-холле. Единорог внимательно слушал его, нахмурив свои прекрасные кустистые брови. Он винил себя в том, что не был все это время со своим всадником. «Просто если меня действительно по какой-то причине хотели убить, с какой целью? Я же простой оборванец, я не сын вельможи из Беру». Артур усмехнулся, и усмешка его вышла какой-то грустной. «Зря ты так думаешь», — серьезно возразил ему баклажанчик. «Ты действительно можешь быть никем для людей, только лишь для них, поскольку они вообще редко умеют ценить. Для меня дороже тебя нет на свете. Я не могу даже полноценно существовать без тебя. Там, где ты, там и я. А что до твоих подозрений? Я постараюсь проверить их обоснованность. Только единственное ты должен знать. Я не смогу помочь тебе в борьбе против других людей. Я не смогу уберечь тебя от людских козней. Но я помогу тебе в борьбе с самим собой. В этом я вижу свою цель и предназначение». Они медленно брели к замку, где, вопреки законам природы, росла зеленая трава, и было так тепло, словно в самых далеких южных странах, которые непременно существовали в фантазиях Артура. Заснеженный лес оставался за их спиной. С этого дня на территории Троссард-холла среди молочно-белых единорогов появился еще один. Никто не возражал и не противился. Здесь все понимали, что значит обрести своего единорога. Даг де Вайт, как ни странно, допустил Артура до игры. Сначала он презрительно нахмурился, видимо, вспомнив позор команды львов на пробном турнире. Однако потом хорошенько подумал и рассудил, что такой игрок, как Артур, настоящий самородок. Единственное, чего боялся блистательный профессор, так это того, что мальчишка в конце концов зазнается и впустит в свое сердце порог под названием «Тщеславие». Преподаватель уже один раз обжегся, понадеявшись на Чака Милова, талантливого мальчика с обаятельной по-детски невинной улыбкой и волнистыми белокурыми волосами. Даг де Вайт вложил в него всю свою душу и не мог не нарадоваться на своего любимца. Он гордился им и рассказывал всем вокруг, какой у него способный ученик. Дагу де Вайту хотелось воспитать поистине талантливого всадника, каким он сам, увы, никогда не стал бы. Дело в том, что у профессора по единологии имелся один мрачный секрет, о котором не знал решительно никто, даже его близкие друзья. Он отлично знал технику, и единороги слушались его прекрасно, однако проблема крылась в непреодолимой боязни высоты. Армуд бледнел и покрывался потом каждый раз, когда думал о том, как уменьшается мир, если обозревать его сверху. Сначала крошечными становятся деревья и люди, потом целые моря и реки. Мысль о полетах приводила его в необычайное возбуждение и восхищение, и, по иронии судьбы, именно она стала его ночным кошмаром. Он злился на свою малодушие, но не мог переступить через себя и залезть на спину единорога. В этом был секрет красивого статного преподавателя с армудскими немного грустными глазами. Между тем, Чак Милый оказался действительно очень способным. Вскоре он вырос в симпатичного юношу, подающего большие надежды. Но все они оказались напрасными. когда тот неожиданно объявил: «Я, конечно, ценю все ваши усилия, профессор, но теперь я справлюсь без вас. Вы мне не нужны. Я достиг того, чего вы не достигли бы никогда. И вы это знаете». Эти слова навсегда врезались в сердце профессора. Он полюбил Чака как родного сына, а тот предал его. Но самое главное, он предал его мечту о полетах. Чак Милый стал тренером и перестал совершенствовать свое мастерство. А мысль справиться о здравии своего бывшего наставника никогда больше не приходила в его прекрасную белокурую голову. Итак, Артур стал заниматься вместе со всеми, и справедливости ради надо отметить, что эти занятия были сплошной бутафорией, так как они с баклажанчиком идеально выполняли все упражнения. Их мысли и движения были отточены и согласованы, они лишь все больше познавали друг друга. Теперь практически каждый игрок завидовал Артуру, ведь ни у кого не было такого прекрасного, сильного единорога. Юноша первым делом познакомил его со своими друзьями. Диана и Тин были в восторге. Триумфию, правда, так и не удалось вытащить на улицу. Последнее время она была столь увлечена учебой, что, казалось, ничто больше ее не интересовало. «Я очень рада за тебя, Артур», — говорила она в ответ на его желание познакомить ее с единорогом. «Но я сейчас, правда, очень занята. 3 доклада и реферат. Боюсь, это надо сделать к следующему занятию». В ее голосе звучало явное сожаление, когда она, как упрямый молодой бычок, цеплялась за свои драгоценные книги. Артуру не терпелось вернуться обратно в Клипс. Однако первое время баклажанчика очень хорошо охраняли, словно боялись, что диковинный фиолетовый единорог улетит во свояси. Поэтому полет к Левруде все откладывался. Баклажанчик жил в единорожне. Конечно, он был свободолюбив, и такое заточение не вызывало у него положительных эмоций. Но, несмотря ни на что, он был счастлив как никогда. Ведь он, возможно, единственный романтик и мечтатель среди своих сородичей, который всегда верил, что сможет найти своего всадника и в конечном итоге обрел то, что искал. А это, согласитесь, многого стоит.